Глава 4. Негативные программы, заложенные в детстве. Рожденные проигрывать. На свои карточные выигрыши я мог бы купить кепку яхтсмена. На свои карточные проигрыши я мог бы купить корабль. Тристан Бернар. Есть категория людей, у которых зависимость от неудач проявляется буквально на биологическом уровне. Они собственноручно превращают свои жизни и жизни близких в ад. Им бывает совестно, они сильно страдают от этого, но их поведение и результат не меняются. Люди – существа очень практичные, если модель поведения не приносит выгоды, то человек не будет этого делать. Если же человек постоянно получает один и тот же результат, то он имеет от этого скрытую подсознательную выгоду. Зависимость может возникать не только от наркотиков, но и от неудач. Мы можем наблюдать эту зависимость у игроманов, которые с помощью азартной игры разрушают свою жизнь. Во время игры у них захватывает дух, но только от проигрыша. Сам того не осознавая, игроман играет ради проигрыша. Игра ведется исключительно ради него, и чем проигрыш внушительнее, тем больше игроман ощущает себя живым. Это происходит за счет адреналинового всплеска. Адреналиновые всплески в моменты неудач через регулярность постепенно превращаются в химическую потребность, сопровождающуюся постоянными колебаниями нейрогормонального фона. Человек привыкает к этим колебаниям и начинает к ним бессознательно стремиться, создавая ситуации, в которых происходит резкое изменение эмоционального состояния. Эмоции существенно влияют на биохимическое состояние человека. Так формируется зависимость от проигрыша. Зависимый подвержен внутренним импульсам, которые вынуждают, чтобы созданная потребность в эмоциональном всплеске была удовлетворена. Подобный всплеск можно ощущать не только от проигрыша за азартной игрой, но также за провалом крупных проектов и ответственных дел. Зависимость от проигрыша всегда ведет к одному и тому же результату, исключая все другие варианты. Она делает человека хроническим неудачником и не оставляет шанса на самореализацию. Сам того не понимая, хронический неудачник стремится к провалу, так как провал ему приятнее и ближе. Доведение дел до конца, достижение результата и успех не являются частью его жизненного сценария.